Ни один полицейский не заметил, как грузовик втиснулся в проулок, будто пробка в бутылку. Ну а потом было уже поздно. Когда Энгель заглушил мотор и сунул ключ зажигания в карман, над проулком поднялся новый громовой стон, полный ярости и отчаяния. Энгель, как ни в чем не бывало, пошел прочь и бросил ключ зажигания в канализационный колодец. Возле барракуды и мустанга дрались на кулаках двое парней в спортивных костюмах. Автобус окружила толпа. Две полицейские машины с горящими мигалками перекрывали перекресток, а четверо патрульных стояли вокруг похожей на художницу девушки на мотороллере, которая во всех подробностях объясняла им, что случилось. Толпа людей охватывала эту группу широким кольцом, и в задних ее рядах уже ходили самые фантастические слухи. «Извините!» — бормотал Энгель. «Прошу прощения! Извините!» Он пробрался сквозь толпу с одного края, обогнул похожую на художницу девушку и четверку ее внимательных слушателей. Застрявший автобус с его рассерженными пассажирами и рассыпавшимся в извинениях водителем растолкал народ на другой стороне перекрестка и зашагал обратно к салону скорби. Он еще не получил ответов на все свои вопросы. Крыльцо опустело. Никто не прощался с телом в ритуальном зале, но в вестибюле по-прежнему стояли верные стражи, тумба и человек. Обращаясь сразу к обоим, Энгель сказал: «Я из полиции. Мне надо поговорить с миссис Мэри Уэзер. Меня прислали выяснить, что случилось. Где она?» «Не знаю, сэр. Я не видел, чтобы она выходила. Значит, она, наверное, где-то в задних комнатах или наверху». Энгель вошел в коридор и зашагал по нему, по очереди открывая двери и заглядывая в комнаты. Времени у него почти не было. Зато был весьма нехитрый замысел — отыскать миссис Мэри Уэзер, похитить ее, увести в укромное местечко и выяснить, что ей известно о Чарли Броди и о людях, имевших доступ к его телу, после чего убедить новоиспеченную вдову, что он не убивал ее супруга, и привести обратно в дом скорби. Но прежде всего, надо, разумеется, ее найти. Двери из коридора вели в гардероб, чуланчик для венков, маленькую кладовку, набитую раскладными стульями, такую же маленькую каморку, заставленную гробами, на черную лестницу, ведущую вниз, на желтую лестницу, ведущую наверх, и, наконец, в кабинет. Во всех помещениях не было ни одной живой души, включая и кабинет, где лежал один Мэри Уэзер. Значит, вдова наверху приходит в себя после своего ужасного открытия. Энгель поднялся по желтой лестнице. Салон скорби вмещал в себе множество разных миров. Тот, в который сейчас попал Энгель, был выдержан в желтых и розовых тонах, ярких и воздушных, как цвета в рекламных роликах, прославляющих туалетную бумагу. От кружев и мишуры пестрило в глазах, на обоях было полным-полно цветов и скачущих кузнечиков. В тон были подобраны даже розовый пушистый коврик в ванной и плюшевый чехол на стульчике в туалете. Ковры на натертых полах, повсюду надраенная до блеска кленовая мебель. Но миссис Мэри Уэзер тут не было. Пойдем выше. Энгель поднялся в пыльную, заброшенную, кишащую осами мансарду под косой крышей, повел носом и опять затопал вниз. Должна же она где-то быть, эта вдова недавно убиенного супруга. Она только что обратилась к полицейским, ей полагается находиться поблизости. Энгель снова обшарил спальни второго этажа, спустился на первый и в конце концов решил заглянуть в подвал, поскольку больше искать было негде. На верхней площадке черной лестницы был выключатель. Повернув его, Энгель увидел, что ступеньки лестницы сделаны из досок, а бетонный пол внизу покрыт серой палубной краской. Энгель спустился и попал в лабораторию безумца-ученого. Гробы, железные столы, полки со склянками, трубы и шланги. Большая дверь вела в громадный холодильник, похожий на те, что стоят в лавках мясников.